Глава пятая. Как я убил пастора. В доме ужасов. К лету 72-го года, через полгода после рождения Джесс, мы вернулись в Америку. На этот раз записывать новый альбом, который решили назвать «Snowblind» в честь нашей новой любви — кокаина. К этому времени я вбивал по ноздре столько порошка, что приходилось выкуривать не меньше пакета травы в день, дабы избежать разрыва сердца. Мы остановились в доме номер 773 на Страдел-Роуд в Бейл-Эйре, арендованном особняке 30-х годов со свитой горничных и садовников. Дом принадлежал семье Дюпон. В нем было 6 спален, 7 ванных комнат, кинотеатр, в котором мы писали песни и репетировали, а позади дома находился стоявший на сваях бассейн, из которого открывался вид на леса и горы. За все время мы ни разу не выходили из дома. Выпивку, наркотики, еду, девчонок — все доставляли прямо туда. В хороший день в каждой комнате было по миске белого порошка и по ящику бухла, а всюду тусовались какие-то приблудные рокеры и девушки в бикини, в спальнях, на диванах, на улице, на шезлонгах и все угашенные, как и мы. Осмыслить количество кокса, принятое в этом доме, практически невозможно. Мы обнаружили, что под порошком каждая мысль, каждое слово, каждое предложение становились самым сказочным и удачным в твоей жизни. В какой-то момент мы принимали столько этой дряни, что пришлось доставлять ее 2 раза в день. Не спрашивайте меня, кто все это доставал. Единственное, что я помню, какой-то мутный парень, с которым мы говорили по телефону. Мутный не в прямом смысле слова. У него была идеальная стрижка и акцент человека, учившегося в университете Лиги Плюща, белые рубашки и элегантные брюки. Однажды я спросил этого парня: «Чем ты, черт возьми, вообще занимаешься, мужик?» Он засмеялся и нервно поправил свои модные солнечные очки. На самом деле, мне было все равно, пока у нас был кокс. Мое любимое занятие под кайфом — всю ночь не спать и смотреть американское телевидение. В то время единственное, что показывали после нормальных передач, которые кончались в полночь, это передача о продаже подержанных машин на Лонг-Бич, которую вел парень по имени Кэл Уортингтон. Его главная фишка состояла в том, что он всегда появлялся в эфире со своим псом Спотом. Но пес не всегда был псом. Это был аллигатор на поводке или еще какая-нибудь безумная херня. Кэл постоянно говорил: «Если я не найду вам сделку получше, то отвечу за это!» И дальше он вытворял всякие трюки. Например, его привязывали к крылу самолета, который выполнял мертвую петлю. После того, как ты несколько часов занюхивал кокс и смотрел это дерьмо, было полное ощущение, будто сходишь с ума. А старина Кэл по-прежнему продолжает этим заниматься. Ему, наверное, уже 1000 лет. Мы валяли дурака в доме номер 773 на Страдел-Роуд так, что удивительно, как вообще что-то сочинили. Одним коксом мы там не ограничивались. С пивом тоже был полный порядок. Я привозил множество бочонков для вечеринок, лучшего горького из местной пивной. В одном бочонке было 2,5 литра пива, а в чемодан влезало 6 таких бочат. Все равно, что в Ньюкасл ехать со своим углем, но мы очень скучали по английскому пиву. Сидели у бассейна на солнышке в 32-градусную жару, под коксом, пили выдохшееся бирмингемское пойло и любовались видом на Бейл-Эйр. Но потом нам пришлось немного успокоиться, потому что на несколько дней приехала Тельма без малышки. Правда, наше примерное поведение продлилось недолго. В ту же секунду, как Тельма отправилась в аэропорт, чтобы вернуться в Англию, мы снова превратились в животных, и это не преувеличение. Например, во время творческого процесса ходить в туалет было настолько лень, что все просто выходили на маленький балкончик и ссали прямо на улицу через низкие перила. В один прекрасный день Тони взял баллончик с синей краской, спрятался за перилами и, когда Билл стал писать, распылил содержимое ему на член. Нужно было слышать эти вопли, чувак. Как же это было забавно. Но через 2 секунды у Билла случился обморок. Он упал с балкона головой вниз и покатился с холма. Я спросил у Тони, что это за баллон. Надпись на нем меня немного озадачила. Внимание! Избегать попадания на кожу вызывает сыпь, волдыри, судороги, рвоту и или потерю сознания. При возникновении любого из этих симптомов немедленно обратитесь к врачу. «А, ну, с ним все будет в порядке», — сказал я. К счастью, я оказался прав. Но разве что Билл какое-то время походил с синим хреном. Несмотря на всю эту катавасию, с точки зрения музыки несколько недель в Бейл-Эйре оказались для нас самыми продуктивными. Что до меня, то я считаю, что Snowblind — один из лучших альбомов Black Sabbath. Но звукозаписывающая компания не дала нам оставить название. Кокаин в то время был очень серьезной проблемой, а они не хотели скандалов. Ну, не спорить же из-за этого. Поэтому, записав новые песни на студии Record Plant в Голливуде, от Snowblind пришлось отказаться, и альбом вышел под названием Wall 4. Зато нам удалось оставить наглые отсылки к кокаину во вкладыше в конверт пластинки. Если присмотреться внимательно, то там можно найти благодарность великой лос-анджелесской компании Coca-Cola. И это правда. Альбом многим обязан кокаину. Когда я слушаю песни вроде «Супернот», то почти чувствую его вкус. Весь альбом звучит так, будто ты ушами втянул пару дорожек. Фрэнк Заппа как-то сказал мне, что «Супернот» — одна из его любимых рок-н-ролльных песен всех времен, потому что в ней чувствуется адреналин. Мы словно парили в космосе. К этому времени прошло уже 2 года с тех пор, как нашим величайшим достижением была фраза «А вот в Карлайле вы дали огня». Теперь у нас было больше денег, чем у Queen. Во всяком случае, мы так думали. Было 3 хита в чартах. Поклонники по всему миру и столько бухла, наркотиков и девчонок, сколько мы только могли пожелать. Мы были не на 7-м небе, на 8-м и выше. Но мы по-прежнему были преданы своей музыке. В первую очередь, мы создавали ее для себя, а потом уже для всех остальных. Если другим тоже понравится, отлично, это приятный бонус. Именно так у нас получались песни вроде «Changes», которые не похожи ни на что, сочиненное до этого. Когда люди слышат о группе Black Sabbath, то сразу думают только о тяжелом саунде. Но для нас это было нечто большее, особенно когда мы начали уходить от черной магии и прочего дерьма. Changes появилась так. Тони сел за пианино и придумал красивый риф. Я напел мелодию, а Гизер написал душераздирающий текст о разрыве, который Билл тогда переживал со своей женой. Я считаю эту песню блестящей с тех самых пор, как мы впервые ее записали. Я слушал ее снова и снова, и до сих пор слушаю. Если она заиграет у меня в iPod, я до конца дня буду сводить всех с ума, напевая ее. Однажды нам стало интересно, откуда берется весь кокс. Мы знали только, что он приезжает в картонных коробках, в фургонах без номерных знаков. В каждой коробке было около 30 капсул, 10 по горизонтали, 3 по вертикали. И каждая закручена крышкой с восковой печатью. И этот кокс был самый белый, чистый и забористый, какой только можно себе представить. Одна дорожка, и ты чувствуешь себя королем вселенной. Мы любили пылесосить носом эти дорожки, но отдавали себе отчет, что все станет очень серьезно, если нас поймают хотя бы с одной такой поставкой. Особенно в Америке. А мне не очень-то нравилась идея всю оставшуюся жизнь провести раком в тюрьме Лос-Анджелеса с членом какого-нибудь 100-килограммового участника уличной банды в заднице. Паранойя усиливалась еще из-за того, что мы постоянно были под кайфом, и через некоторое время я убедил себя, что наш дилер из Лиги Плюща на самом деле из ФБР или из полиции или из гребаного ЦРУ. Как-то вечером мы с парнями пошли в кино посмотреть «Французского связного». Это была большая ошибка. Фильм основан на реальных событиях. Он о 2 нью-йоркских копах под прикрытием, которые расследуют дело о международной цепочке героиновых дилеров. Когда пошли титры, я уже задыхался от страха. Кому, черт побери, придет в голову привозить кокс в капсулах с восковой печатью? — спросил я Билла. Он только пожал плечами. Потом мы пошли в сортир разогнать пару дорожек. Несколько дней спустя я лежал у бассейна, смолел косяк и пил пиво, пытаясь замедлить сердцебиение, когда наш мутный парень подошел и сел рядом со мной. Было утро, и в одной руке у него была чашка кофе, а в другой — газета Wall Street Journal. Накануне я вообще не ложился спать. Вот он, мой шанс прощупать этого парня и вывести его на чистую воду. Я наклонился и спросил: «Ты смотрел фильм «Французский связной»?» Парень улыбнулся и покачал головой. «О», — сказал я, — «знаешь, стоит посмотреть, он очень интересный». «Не сомневаюсь», — усмехнулся он, — «но зачем смотреть фильм, если в реальной жизни бывает и покруче?» Как только я услышал эти слова, меня пробил холодный пот. Ответ не предвещал ничего хорошего. Я так и знал. «Послушай, дружище», — сказал я, — «на кого ты работаешь?» Он отложил газету и отхлебнул кофе. «На правительство Соединенных Штатов». Я чуть не спрыгнул с шезлонга и не драпанул в кусты, но у меня кружилась голова, ноги не слушались с прошлого вечера. Вот и все. Теперь нам всем кранты. «Господи боже, чувак, расслабься», — сказал парень, увидев выражение моего лица. «Я не из ФБР, тебя не арестуют. Мы все здесь друзья, и я работаю в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов». «Что-что?» «FDA». «Ты хочешь сказать, что Кокс приезжает из...» «Думай об этом, как о подарке от Санта-Клауса, Ози. Ты ведь знаешь, что говорят о Санта-Клаусе?» «Нет, а что?» «Он из страны, где очень много снега». Потом парень посмотрел на часы и сообщил, что ему пора навстречу, допил кофе, похлопал меня по спине и свалил. Больше я об этом не думал, а вернулся в дом нюхнуть кокса и сделать пару затяжек из бонга. Сижу я на диване, а передо мной выстроились в ряд опечатанные контейнеры с порошком, рядом с ними большая миска с травой, и я раскатываю первую дорожку за день. Но потом меня снова бросает в пот. Ужасный колючий пот, как и в прошлый раз. Черт подери, паранойя сегодня шалит. В этот момент в комнату заходит Билл с пивом в руке и говорит: «Ози, здесь жарко, как в печи. Почему бы тебе не включить кондей?» А потом высовывает голову из двери патио, чтобы впервые за несколько дней подставить лицо солнцу. «Какой кондей, если мы дома? Ах да, кондиционер!» Я все время забывал, что в американских домах больше современных удобств, чем в Британии, и только недавно привык к тому, что сортир находится в доме, не говоря уже об автоматическом климат-контроле. Я встал и начал искать термостат. «Должно быть, он где-то здесь, на стене». И через несколько минут, бинго, я нашел его в уголке у входной двери. Убавил температуру и вернулся к коксу и траве. Магия. Но как только я втянул первую дорожку, откуда-то начали доноситься странные звуки. «Что это?» «Нет, черт, звучит как...» Вдруг Билл бросился в открытую дверь патио с диким выражением лица. В тот же момент я услышал, как на другом конце дома хлопают двери, и звук, как будто три больших парня сверзились с лестницы. Затем Тони, Гизер и один из наших помощников, американец по имени Фрэнк, задыхаясь, вбежали в комнату. Все, кроме Фрэнка, были наполовину одеты, а он был в нижнем белье. Мы смотрели друг на друга, потом одновременно закричали: «Сирены!» Вой был такой, будто вся грёбаная полиция Лос-Анджелеса подъезжает к нашему дому. «Нас арестуют! Черт, черт, черт! Прячьте, Кокс, прячьте!» — заорал я. Фрэнк рванулся к кофейному столику, схватил капсулы с коксом и забегал кругами. Волосы у него стояли дыбом, во рту была сигарета, а трусы врезались в задницу. Потом я вспомнил еще что-то. «Прячьте траву! Прячьте траву!» Фрэнк снова нырнул к журнальному столику и схватил миску с травой, но из-за этого уронил кокс. Так что в итоге он принялся судорожно ползать по полу, пытаясь все собрать и удержать в руках. Я же тем временем не мог даже пошевелиться. Еще до того, как загудели сирены, сердце у меня застучало в три раза быстрее, чем нужно. Теперь оно колотилось так быстро, что я решил, будто оно вырвется из грудной клетки. Бум-бум-бум! К тому времени, как я пришел в себя, Билл, Гизер и Тони уже испарились. Остались только мы с Фрэнком и Кокс, которого было достаточно, чтобы боливийская армия дошагала до Луны и обратно. «Фрэнк! Фрэнк!» — закричал я. «Туда, в сортир! Быстрее!» Каким-то образом Фрэнк все-таки сумел дотащить наркотики до сортира, находящегося недалеко от входной двери. Мы нырнули туда и заперлись. Звук сирен стал просто оглушительным. Потом я услышал визг тормозов полицейских машин у дома, потом треск громкоговорителей и стук в дверь. «Бам-бам-бам! Открывайте!» — крикнул один коп. «Живо открыть двери!» Мы с Фрэнком стояли на коленях на полу. В панике мы попытались сначала избавиться от травы, смывая ее в раковину и в толчок. Это была большая ошибка. Они тут же засорились, и в них стояло месиво из коричневой воды с комками. Потом мы попытались протолкнуть траву по колену ёршиком для унитаза, но без результата. Трубы забились намертво. А нам нужно было избавиться еще и от кокса. «Выход один», — сказал я Фрэнку, — «придется снюхать весь кокс». «Ты что, черт побери, совсем не в своем уме», — ответил он, — «ты же окочуришься». «Ты был в тюрьме, Фрэнк?» — спросил я. «Я был, и я тебе отвечаю, что больше туда не вернусь». Я начал разбивать контейнеры и раскладывать кокс на полу. Потом встал на четвереньки, опустил нос и принялся втягивать порошок, стараясь прихватить как можно больше. «Бам-бам-бам! Откройте дверь, мы знаем, что вы там!» Фрэнк смотрел на меня, как на сумасшедшего. «В любую секунду», — сказал я ему, когда у меня уже покраснело лицо, в ногах кололо, а в глазах появился тик, — «они сломают двери, нам хана!» «Ох, чувак», — сказал Фрэнк, тоже становясь на четвереньки, — «поверить не могу, что я это делаю». Кажется, мы снюхали по 6 или 7 граммов, а потом я услышал топот за дверью. «Тссс, слушай», — сказал я. И снова этот звук, топ-топ-топ-топ-топ, похоже на шаги. Потом я услышал, как открылась входная дверь и женский голос. Женщина говорила по-испански. «Горничная. Горничная впустила копов, черт!» Я открыл еще один флакон и снова опустил нос на пол. Мужской голос сказал: «Доброе утро, мэм. Кто-то в этом доме нажал на кнопку экстренного вызова». Я перестал нюхать пол. «Кнопка экстренного вызова?» Горничная снова сказала что-то по-испански. Мужчина ответил. Потом я услышал шаги 2 пар ног по коридору, и мужской голос стал громче. «Коп в доме». «Она обычно находится как раз рядом с термостатом», — сказал он. «Ага, вот, вот прямо на стене. Если нажать на эту кнопку, мэм, то сигнал приходит на полицейскую станцию Бейл-Эйра, и мы отправляем несколько офицеров убедиться, все ли в порядке. Похоже, кто-то нажал ее случайно, когда регулировал термостат. Это случается чаще, чем вы думаете. Позвольте мне просто сбросить настройки системы. Вот так. И мы уедем. Если будут какие-то проблемы, просто позвоните нам, вот наш номер. Или еще раз нажмите на кнопку. Наша линия работает круглосуточно». «Gracias», — ответила горничная. Я услышал, как закрылась входная дверь, а горничная пошла обратно на кухню. Фух, я выпустил воздух из легких. «Черт побери, мы были на волоске». Посмотрел на Фрэнка. У него на лице была маска из белого порошка и соплей, а из левой ноздри шла кровь. «Ты хочешь сказать...» — начал он. «Ага», — кивнул я. «Кому-то придется научить Билла пользоваться этой гребаной штукой». Постоянный страх ареста был не единственным недостатком кокса. Дошло до того, что почти все, что я говорил, превратилось в коксовую чушь. Я мог по 15 часов подряд затирать парням, как сильно их люблю, больше всех на свете. Даже у нас в Тоне бывали вечера, когда мы не ложились спать по несколько часов, обнимались и говорили друг другу: «Нет, правда, я люблю тебя, чувак, я правда тебя люблю». И это при том, что мы с ним никогда не разговаривали. Потом я ложился спать, ждал, когда сердце перестанет биться со скоростью в 8 раз быстрее обычной, и проваливался в страшное забытье. Отходники стали настолько тяжелыми, что я даже начал молиться. Я говорил: «Боже, пожалуйста, дай мне поспать, и я обещаю, что больше никогда в жизни не притронусь к кокаину». А потом просыпался с болью в челюсти от того, что вчера вечером наговорил слишком много ерунды, и снова готовил дорожку. Удивительно, как быстро мы подсели на кокс. Дошло до того, что мы вообще ничего не могли без него делать. Потом и с ним ничего не могли. Когда я наконец понял, что травы недостаточно, чтобы успокоиться после кокса, то стал принимать валиум. Ну а потом постепенно пришел к героину. Слава богу, он мне не понравился. Гизер тоже попробовал. Ему героин чертовски понравился, но, к счастью, у Гизера разума хватило. Он не хотел подсесть на эту дрянь. Фрэнку, нашему помощнику, не так повезло. В конце концов, героин его погубил. Я уже много лет не получал от Фрэнка вестей, и, честно говоря, сильно удивлюсь, если он еще жив. Очень на это надеюсь, но, как правило, когда ты подсел на героин, это конец. Во время работы над альбомом «Wolfo» иногда мы были в такое говно, что вообще ничего не соображали. У Билла такой момент наступил во время записи «Under the Sun». Тому времени, когда ему удалось хорошо записать партию ударных в песне, мы уже переименовали ее в «Everywhere Under the Fucking Sun». Потом бедный парень слег с гепатитом и чуть не умер. Гизер попал в больницу из-за проблем с печенью. Даже Тони выгорел. После окончания работы над альбомом мы выступали в Hollywood Bowl. Тони нюхал кокс буквально днями напролет. Мы, конечно, тоже, но Тони явно перешел черту. Порошок меняет твое восприятие реальности. Ты начинаешь видеть то, чего нет, и Тони был совершенно потерян. Ближе к концу концерта он ушел со сцены и просто рухнул. «Сильное истощение», — сказал врач. «Ну, назовем это так». К тому же кокс подорвал мой голос, причем напрочь. Когда принимаешь кокаин в лошадиных дозах, он начинает осаждаться на задней стенке гортани, и ты начинаешь все время отхаркиваться, как при насморке, только еще глубже и сильнее. А это доставляет много неудобств в такой маленькой штучке, похожей на сосок, которая свисает сверху глубоко в горле. Надгортаннику, или язычку, как я его называю. В любом случае, я принимал столько кокса, что отхаркивался каждые пару минут, пока, наконец, мой язычок не разорвался пополам. Я лежал в постели в отеле Sunset Marquis и вдруг почувствовал, как он отвалился. Это было ужасно. Потом эта чертова штука распухла до размеров мяча для гольфа. Мелькнула мысль. Так вот как умирают. Я пошел к врачу на бульваре Сансет. Он спросил, «На что жалуетесь, мистер Осборн?» «Я проглотил свой язычок». «Проглотили что?» «Язычок». Я показал на горло. «Давайте посмотрим», — сказал врач, взяв лопатку и маленький фонарик. «Откройте широко рот, скажите «А-а-а-а». Я открыл рот и закрыл глаза. «Святая Богородица!» — воскликнул он. «Господи Боже, как вы это сделали?» «Не знаю». «Мистер Осборн, у вас надгортанник размером с небольшую лампочку и светит примерно так же ярко. Мне даже фонарь не нужен». «Вы можете мне помочь?» «Думаю, да», — ответил врач, выписывая рецепт. «Но что бы вы ни делали, прекратите это делать». Но на этом наши проблемы со здоровьем не закончились. Когда пришло время возвращаться в Англию, все были в ужасе от того, что могли подхватить от поклонниц какую-нибудь инфекцию и заразить ей свою вторую половину. Мы все время боялись подцепить в Америке какую-нибудь экзотическую херь. Помню, однажды случилась особенно дикая ночь. Вдруг Тони выбежал из своего номера и закричал: «А, мой член, мой член!» Я спросил, что случилось, и он ответил, что возился с одной из группис, посмотрел вниз, а из нее вытекает какой-то желтый гной. Тони решил, что умирает. «А у гноя был забавный запах?» — спросил я. «Ага», — ответил он, побелев. «Меня чуть не вырвало». «А, что значит «а»?» «Это не та ли блондиночка?» — спросил я. «С татуировкой». «Ага, и?» «А, это все объясняет». «Оззи», — сказал Тони, заметно раздражаясь, — «прекрати ходить вокруг да около, черт возьми, это серьезно, о чем ты говоришь?» «Послушай, я не врач, но не думаю, что та желтая штука — гной». «А что же это тогда?» «Вероятно, это банан, который я ей туда затолкал». Кажется, Тони не знал, обрадоваться ему или начать еще больше волноваться. Конечно, был один безотказный способ убедиться, что ты не принесешь никакого сраного подарка своей женушке — укол пенициллина. Я узнал это, когда однажды подхватил трипак, но тогда мы не знали подходящих врачей, а значит, единственным способом получить укол безопасности было попасть в отделение скорой помощи ближайшей больницы. Так мы и поступили после записи Уолл-Фо. К тому времени мы уже уехали из Бейл-Эйра в какой-то небольшой городок, где мы давали несколько концертов, прежде чем полететь домой. Никогда не забуду эту сцену. Я, Тони, Гизер и почти вся наша дорожная команда, не знаю, где тогда был Билл, приперлись вечером в больницу. Никто не решался сказать симпатичной девушке у стойки регистрации, зачем мы явились, поэтому, как обычно, свалили все на меня. «Давай, Оззи, скажи ей, тебе же все равно, ты же псих!» Но даже мне не хватало духу сказать. «Ой, здрасте, меня зовут Оззи Осборн, я уже пару месяцев трахаю поклонниц и боюсь, что у меня отвалится член. Не могли бы вы быть так добры и вколоть мне пенициллин, чтобы моя женушка не подхватила что-нибудь, чем я мог заразиться?» Но было слишком поздно разворачиваться и уходить. Когда девушка спросила, что у меня случилось, я густо покраснел и выдал. «Вы знаете, я, кажется, сломал ребра». «Окей», — сказала она, — «вот талон. Видите этот номер? Его назовут, когда врач будет готов вас принять». Потом была очередь Гизера. «У меня то же самое», — сказал он, показывая на меня. В конце концов, врачи обо всем догадались, не знаю, кто раскололся, но уж точно не я. Помню, как парень в белой форме подошел и спросил. «Ты с остальными?» Я кивнул. Он проводил меня в кабинет, где Тони, Гизер и еще полдюжины волосатых английских парней стояли раком в спущенных штанах, приготовив свои белоснежные задницы к уколу пенициллина. «Вставай в очередь», — велел парень. В сентябре мы вернулись в Англию. К тому времени сделка с покупкой коттеджа «Булраш» уже состоялась, и Тельма с Эллиотом и малышкой переехали туда. Я всегда улыбался, когда ехал домой в коттедж «Булраш», в основном потому, что он находился на проселочной дороге под названием «Бат Лейн». «Бат» можно перевести с английского как «задница». «Добро пожаловать на Бат Лейн», — говорил я гостям, — «в жопу Британии». Не только мы с Тельмой и малышкой переехали в новый дом. Еще я переселил маму с папой в дом побольше. Как всегда, офис Патрика Мехена занимался финансовой стороной вопроса, но когда землю за коттеджем «Булраш» выставили на продажу, мы купили ее на свои причистые. Точнее, на деньги, за которые мы загнали Роллс-Ройс, который Патрик дал Тони, а Тони отдал нам. Думаю, это был первый раз, когда я купил что-то за свои деньги. До сих пор не знаю, зачем мы это сделали. Может, потому, что всей бумажной работой занималась Тельма. Я заставил ее заниматься этим, потому что фермер, который продавал нам землю, был трансвеститом. Черт побери, приятель, впервые увидев этого парня, я решил, что у меня галлюцинации. У него была огромная кустистая борода, но он ездил на тракторе по Бат-Лейн в платье и бегудях. Иногда можно было увидеть, как он стоит у обочины, задрав платье и сыт. И самое забавное, никто на эту тему не переживал. Тони и Гизер, когда вернулись, тоже купили себе по дому. Тони обзавелся домом в Актон-Трасселе, по другую сторону трассы М6, а Гизер купил жилье где-то в Вустершире. Билл немного дольше искал свое рок-н-ролльное убежище и через какое-то время арендовал ферму Филдс недалеко от Ившема. Меньше чем за 3 года мы превратились из нищей уличной шпаны в миллионеров с загородными усадьбами. Это было невероятно. Я обожал жить за городом. Во-первых, у меня наконец-то было достаточно места, чтобы купить еще больше игрушек, за которые, конечно, платил офис Патрика Мехена. Например, у меня появилось 2-метровое чучело медведя-гризли и цыганская кибитка с небольшим камином, и скворец по имени Фред, который жил в прачечной и злобно изображал стиральную машину, пока я не приставил ему к голове ружье и не велел заткнуться к чертовой матери. Должен сказать, что когда мы переехали в коттедж «Булраш», я обзвонился в офис Мехена. Я заказывал все, о чем мог только мечтать в детстве. В результате весь сарай был забит электрическими машинками, музыкальными автоматами, настольным футболом, батутами, бильярдными столами, ружьями, арбалетами, катапультами, мечами, аркадными играми, солдатиками, игровыми автоматами. Я заказывал все, что приходило в голову. Ружья были интереснее всего. Самой мощной штукой была Беннелли, 5-зарядная полуавтоматическая винтовка. Однажды я испробовал ее на чучеле медведя. У него просто взорвалась голова, черт побери. Это надо было видеть, приятель. Еще я развлекался тем, что брал манекены, привязывал их к дереву в саду и казнил на рассвете. Говорю же, бухло и наркотики творят с мозгом что-то ужасное, если принимать их достаточно долго и выйти из-под контроля. Я вышел. Естественно, самым важным делом после переезда в деревню было наладить поставку наркотиков. Я позвонил одному из своих американских дилеров и договорился, что он будет отправлять мне кокаин воздушной почтой, а заплачу я ему в следующий раз, когда поеду на гастроли. Все получилось, но кончилось тем, что я весь день ждал почтальона, как пес возвращения хозяина, а Тельма думала, что я покупаю грязный журнал или что-то в этом роде. Потом я нашел местного дилера, который пообещал достать хороший мощный гашиш из Афганистана, и он не наврал. Когда я курил эту хрень в первый раз, мне чуть крышу не сорвало. Гашиш привозили в брикетах, похожих на черную смолу, и даже мне его хватало на несколько недель. Не было ничего приятнее, чем момент, когда кто-нибудь приходит в коттедж Бурлаш и говорит: «Трава? Нет, я не курю эту дрянь. От нее даже эффекта нет». Стоило это сказать, и ты мой. Первым, кто заявил, что у него иммунитет к траве, был наш местный продавец овощей и фруктов Чарли Клапхэм. Он был добрым малым, и мы быстро подружились. Однажды вечером после паба я достал коробочку с афганским гашишем и сказал ему: «Попробуй». «Не, на меня эта штука не действует». «Давай, Чарли, попробуй всего разок ради меня». Он взял брикет у меня из рук и, прежде чем я успел хоть что-то сказать, откусил огромный ломоть. Чарли махнул, наверное, граммов 15. Потом рыгнул мне в лицо и сказал: «Фу, на вкус ужасно». Через 5 минут сказал: «Видишь, ничего», и пошел домой. Он отчалил примерно в 1 ночи, а к 4 утра бедолаге уже надо было быть за прилавком на рынке. Но я-то знал, что он вряд ли ударно поработает сегодня. Я не ошибся. Когда мы увиделись через несколько дней, Чарли схватил меня за воротник и рявкнул: «Что это за чертово дерьмо ты мне тогда дал? Когда я приехал на рынок, у меня начались галлюцинации, и я не мог выбраться из фургона. Лежу в кузове, на морковке, с курткой на голове и ору, потому что решил, будто рядом высадились марсиане». «Мне очень жаль, Чарли», — сказал я ему. «Можно я приду завтра вечером и возьму еще?» — спросил он. В коттедже Бурлаш я редко спал в своей постели. Каждый вечер надирался так, что не мог подняться по лестнице, так что спал в машине, в трейлере, под пианино, в гостиной, в студии, в стоге сена. Зимой, если я засыпал на улице, то часто просыпался с посиневшим лицом и с сосулькой, висящей из носу. В те времена не было такой штуки, как гипотермия. В этом доме все время происходила какая-то безумная херня. Я был вечно пьян и играл с ружьями так, что самому становилось не по себе. Отличное сочетание бухло и ружья, а главное, чертовски небезопасное. Как-то раз я пытался перепрыгнуть через забор за домом с ружьем в руке, но забыл поставить его на предохранитель. Палец был на курке, и когда я приземлился — бам-бам-бам! Ружье чуть не отстрелило мне ноги. Чудо, что они еще целы. Я тогда шмалял во все, что движется. Помню, мы избавились от Тельминова «Триумф Геральда» и поменяли его на новенький «Мерседес», еще разок позвонив в офис Патрика Мэхена. Машина постоянно была покрыта царапинами, и мы не могли понять, почему. Ее перекрашивали, я ставил ее в гараж на ночь, но на следующее утро краска снова покрывалась свежими порезами и дырочками. Это стоило мне целого состояния. Вдруг однажды я понял, что происходит. У нас в гараже жило семейство бездомных кошек, и когда было холодно, они забирались на капот Мерседеса, потому что он был теплый и уютный. Как-то, вернувшись после долгих посиделок в пабе «Hand and Clever», я взял ружье и разнес все к чертям. В первый раз пристрелил 2 или 3, потом приходил каждый день и отстреливал одну за другой. Но знаете, я об этом жалею. Нельзя быть жестокими с животными. Можно было найти другой способ избавиться от кошек, но тогда я уже совсем слетел с катушек. Все было так плохо, что люди стали называть мой дом домом ужасов, а не коттеджем Булраш. Это название я сам придумал, случайно выдал однажды вечером, когда был пьян, но оно прижилось. Люди, которые оставались у нас пожить, менялись до неузнаваемости. Вот, например, мой старый приятель Джимми Филлипс, который играл на слайд-гитаре еще в Полка Талк. Как-то вечером в коттедже Булраш он так напился и обкурился афганским гашишем, что насрал в раковину на кухне. Один мой школьный приятель из Бирмингема приезжал со своей новой женой. На следующий день после их приезда я проснулся с ужасной головной болью и обнаружил, что меня обнимает огромная волосатая лапища. Я решил, что мой приятель полез к Тельме, пока я спал, и выскочил из постели, чтобы проучить ублюдка. Но вдруг понял, что произошло. Посреди ночи я встал отлить и вернулся не в ту комнату. Расскажите мне после этого о неловких ситуациях. Я был совершенно голый, поэтому поднял с пола штаны, нырнул обратно под одеяло, натянул их и ушел, шатаясь в свою комнату, причем никто не сказал мне ни слова. С тех пор я их больше не видел. Со временем жизнь становилась все безумнее. В какой-то момент, даже не спрашивайте почему, я начал постоянно ходить во врачебной одежде. Ее покупал мой помощник Дэвид Танджай. Мы ходили зигзагами туда и обратно по проселочным дорогам между пабами, ошалелые от бухла, травы, кислоты и прочего, в зеленых американских медицинских халатах и со стетоскопами на шее. Иногда в коттедж Бурлаш заезжали ребята из Led Zeppelin. Роберт Плант, кстати, жил недалеко, и я тоже бывал у него. Помню, однажды вечером у Планта, вскоре после того, как мы вернулись из Бель-Эйра, я научил его играть в семикарточный покер. Это была большая ошибка, черт побери. Поняв правила, Роберт заявил, что хочет играть на деньги. Просто чтобы научиться, понимаешь? А потом стал повышать ставки. Как только я начал думать, каким гребаным идиотом надо быть, чтобы так делать, как ему выпал флеш-рояль, и мне пришлось отдать 50 фунтов. Роберт меня надул, наглый ублюдок. Проведя несколько дней с Led Zeppelin, я обнаружил, что их барабанщик Джон Боном такой же гребаный псих, и мы принялись демонстрировать друг другу свое мастерство. Со мной постоянно, так понимаете? Я всегда старался завоевать расположение людей своими безумствами, еще со времен школьной площадки на Берчфилд-Роуд. Но за маской в основном скрывался старый грустный клоун. Думаю, Боном был таким же. Он напивался до чертиков. Как-то раз его помощник Мэтью подвозил нас в клуб в Бирмингеме на моей машине, но когда пора было возвращаться домой, Боном был в такое говно, что решил, будто это его машина. Запер двери изнутри и не пускал меня внутрь. В общем, я стоял на парковке и кричал: «Джон, это моя машина, открой дверь!» «Иди нахер!» — ответил он мне в окно, когда Мэтью завел мотор. «Джон, ради всего!» «Я сказал, пошел нахер!» «Но это моя машина!» Вдруг у Бонома в голове что-то щелкнуло. «Тогда тебе пора бы уже, наконец, в нее сесть, черт побери!» — заорал он. Несмотря на то, что все 70-е годы я был пьян, единственное, чего мне хотелось больше всего — получить водительские права. И, черт возьми, приятель, я пытался. Пока я жил в коттедже Булраш, то сдавал экзамен больше раз, чем смог запомнить, и каждый раз проваливал. Мне просто было страшно, понимаете? После первой пары попыток я стал ходить в паб Hand and Cleaver перед экзаменом, чтобы снять стресс. Но чаще всего это заканчивалось тем, что, садясь в машину к экзаменатору, я уже был в говно и рулил соответствующе. Решив, что, вероятно, дело в машине, я позвонил в офис Патрика Мехена и попросил прислать мне Range Rover вместо Мерса. Это не помогло, и я попросил Jaguar. Это была модель V12. Поэтому каждый раз, нажимая на газ, в себя я приходил уже в заборе. Затем я сдавал экзамены в Роллс-Ройсе. Это тоже не помогло. Наконец, я пошел к врачу и попросил успокоительные таблетки. Мне выписали седативный препарат, на коробке было крупно написано «не принимать с алкоголем», а для меня это то же самое, что помахать красной тряпкой перед быком. В тот день мне удалось ограничиться всего 3-4 бутылками пива. К сожалению, из-за этого я скурил в 2 раза больше гаша. Хорошая новость была в том, что когда я сел в машину к экзаменатору, мне впервые не было страшно. А плохая в том, что когда я остановился на светофоре, то просто вырубился. После этого я перестал сдавать экзамен, но продолжил водить. Когда я кого-нибудь подвозил, меня спрашивали: «Ты уже получил права?» Я отвечал: «Да, конечно». И отчасти это правда. У меня были права на просмотр телевидения. Но я не хотел слишком долго испытывать удачу, поэтому стал искать другие способы добираться куда нужно. В конце концов, я завел лошадь. Вообще, лошади меня пугают, ведь у них нет тормозов и есть свой собственный мозг. Но мне ужасно надоело ездить в Хенден-Кливер на газонокосилке. Поэтому я встретился с заводчицей и спросил: «Слушайте, можете достать мне какую-нибудь лошадь поленивее?» Несколько дней спустя эта девчонка явилась в коттедж с белоснежным мерином, кастрированным конем по кличке Терпин. «Он очень медлительный», — сказала она, — «и не доставит вам никаких неудобств. Единственное, что ему не нравится, — громкие шипящие звуки, как от пневматических тормозов у грузовика. Но в округе ведь ничего такого нет». «О, нет», — ответил я, смеясь, — «здесь, в Рантоне, очень тихо». Один звонок в офис Патрика Мехена, и вот я уже гордый обладатель очень ленивой лошади. Я держал Терпина на ферме по соседству, потому что там был небольшой загон и человек, который кормил его и чистил стойло. Конечно, как только я завел Терпина, то тут же возомнил себя Джоном Уэйном и стал ездить на нем туда-обратно по Бат-Лейн в ковбойской шляпе и кожаной рубашке, которую купил в Лос-Анджелесе, напевая тему из сериала «Рэухайт». Спустя несколько дней я почувствовал себя в седле довольно комфортно и решил доехать до Хенден-Кливер, чтобы похвастаться местным, а заодно зайти дозаправиться. Мы поехали по Бат-Лейн. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. Тем летом в Хенден-Кливер на улицу выставили летние столики, и я знал, что в зрителях недостатка не будет. Не мог дождаться, когда увижу, как все рты пооткрывают при виде меня. Поэтому и поехал. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. Через 2 минуты я уже прибыл на место. Конечно же, все, кто сидел на летней веранде с кружками пива и свиными шкварками, заохали и заахали при виде прекрасного белого коня. Я потянул вожжи, чтобы остановить Терпина, и начал спешиваться. Но как только я перекинул ногу через седло, показался грузовик с молоком. Сначала я его проигнорировал. Этот грузовик приезжал на Бат-Лейн каждую неделю, но потом мне в голову пришла мысль. «Надеюсь, у этой штуки не пневматич...» — прошипел грузовик. В ту же секунду Терпин прижал уши и сорвался с места, как грёбаный чемпион турнира Grand National. Сначала он рванул в сторону грузовика. Я держался в седле на честном слове одной ногой в стремени, а моя ковбойская шляпа болталась на шее на шнурке. Потом Терпин понял, что скачет не в ту сторону, развернулся и галопом поскакал обратно на ферму. Он промчался мимо Хенден-Кливера на такой грёбаной скорости, что лица людей слились в одно размытое пятно. Я изо всех сил кричал: «Пррр, ты ублюдок! Пррр!» Наконец, эта скотина послушалась, но только когда добежала до своего загона. Там конь резко остановился, а я перелетел и через его голову, и через забор, и приземлился в навоз. После этого Терпин обзавелся новым хозяином. Несколько дней спустя я убил викария, или, по крайней мере, я так думал. Это был несчастный случай. Понимаете, в то время в деревне викарии ходили по домам, и им не нужна была причина, чтобы прийти к вам в гости. Слышишь стук в дверь, а там парень в сутане и своем собачьем ошейнике, желающий поговорить о погоде. И вот в один прекрасный день, когда я был в пабе, викарий пришел в коттедж Булраш, а Тельма пригласила его зайти на чашку чая. Проблема в том, что коттедж Бурлаш не был предназначен для развлечения викариев. Там повсюду валялись пивные банки, ружья и бонги, а Тельма понятия не имела, чем его угостить. Так что она порылась на кухне и нашла какой-то дикий пирог в старой жестяной банке. Так как ничего больше не было, жена отрезала ему кусочек, несмотря на то, что и на вид, и на вкус он напоминал дерьмо. О чем Тельма совсем забыла, так это о том, что неделю назад местный дилер подогнал мне крепкого гаша. Он был какой-то черствый, так что курить его было нереально, но своих качеств он не утратил. Чтобы не разбрасываться добром, я перемешал гаш в миске со смесью для выпечки кексов и запек в духовке. Беда в том, что кусок гаша был просто огромный, а смеси для выпечки было всего полбанки, поэтому получившийся пирог на 80% состоял из дури и на 20% из теста. Меня чуть не вырвало, когда я его попробовал. «Видишь эту банку?» — сказал я Тельме. «Никому ее не давай ни под каким видом!» Наверное, она не услышала. Все, о чем Тельма в тот момент думала, это что у нее есть банка с черепом и костями на крышке, в которой какой-то кекс, а ей нужно чем-то попотчевать викария. Викарий как раз проглотил последний кусочек, когда я вернулся из паба. Увидев викария на диване, а перед ним блюдца и крошки вокруг, я понял, что дело плохо. «Очень вкусный кекс!» «Большое спасибо, миссис Осборн», — сказал викарий. «Не могли бы вы дать мне еще кусочек?» «О, конечно», — ответила Тельма. «Тельма», — говорю я, — «у нас больше не осталось кекса». «Да нет, еще осталось, он на ку...» «У нас больше нет кекса». «О, я не хочу причинять неудобств», — сказал викарий, поднимаясь. Потом он вытер бровь носовым платком, а потом его лицо приобрело странный оттенок. Я точно знал, что будет дальше. Видите ли, есть дурь совсем не то, что ее курить. Она действует сразу на все тело, а не только на голову. И малюсенького кусочка достаточно, чтобы перебрать. «О, нет», — сказал викарий. «Кажется, я чувствую себя немного...» Бум! «Черт! Викарий упал!» — закричал я и бросился смотреть, дышит ли он. Затем повернулся к Тельме. «Твою мать, чем ты думала?» — орал я. «Он же умрет!» «Я говорил тебе не трогать этот кекс! Викарий только что съел порцию гашиша, которой можно вырубить гребаного слона!» «Откуда мне было знать, что с этим кексом что-то не так? Я же тебе говорил!» «Нет, не говорил! Он в банке, на которой череп и кости!» «Так что же нам делать?» — спросила Тельма, побледнев. «Нам придется унести тело, другого выхода нет», — сказал я. «Бери за ноги!» «И куда мы его понесем?» «Туда, где он живет!» Мы тащили викария к его машине, положили на заднее сиденье, нашли в бардачке адрес, и я отвез его домой. Викарий был в отключке. Честь меня искренне считала, что он не жилец, но я почти весь день пил, поэтому не уверен, что я вообще тогда что-то думал. Все, что я знал, что для человека церкви, как и для любого другого, такая порция крепкого гаша могла оказаться смертельной. Но я убеждал себя, что викарий просто проснется в ужасном похмелье, и все будет окей. Когда я добрался до его дома, то вынес служителя церкви из машины и усадил на ступеньки у входной двери. Если бы я был умнее, то вытер бы отпечатки пальцев, но я так ужасно себя чувствовал из-за того, что произошло, и так отчаянно хотел верить, что с викарием все будет в порядке, что, признаться честно, мне это даже в голову не пришло. Всю ночь я не спал и ждал, когда услышу вой сирен. Было очевидно, что я буду первым, кому постучат в дверь среди ночи, когда осмотрят тело викария. Кто еще в приходе мог угостить гостя смертельным кексом с гашишем? Но в ту ночь не было никаких сирен, и на следующий день тоже. Проходили дни, и ничего. Я сходил с ума от чувства вины, как и Тельма. Но я и близко не хотел подходить к дому викария. Это могло выглядеть подозрительно, так что каждый раз, когда я ходил в Хэнден-Клива, то старался все незаметно разведать. «Никто не видел викария?» — спрашивал я, как бы мимоходом. «Хороший парень, да? Интересно, о чем он будет проповедовать в это воскресенье?» Потом кто-то сказал, что викарий, наверное, заболел, потому что его не видели уже несколько дней, да и в церкви он не был. «Фух, значит, все-таки убил. Я задумался, не сделать ли мне признание. Это был несчастный случай, Ваша честь», — представлял я свое обращение к судье. «Ужасное, трагическое стечение обстоятельств». С такими мыслями я жил примерно неделю. Потом в один прекрасный день я захожу в паб, а там у бара сидит викарий в своей сутане и подтягивает клюквенный сок. Я чуть было не обнял его и не расцеловал. «О, здрасте, викарий!» — выдал я вне себя от радости и облегчения. «А, мистер Осборн», — ответил он и пожал мне руку. «Знаете, что забавно? Я не могу вспомнить, как вернулся от вас домой несколько дней назад, а на следующее утро заболел ужасным-преужасным гриппом». «Мне очень жаль, викарий». «Да-да, очень уж он неприятный, этот грипп». «Не сомневаюсь». «У меня еще никогда не было такого гриппа». «Я так рад, что вы чувствуете себя...» «У меня 3 дня были галлюцинации, понимаете? Очень-очень любопытно. Я был уверен, что у меня на газоне перед домом приземлились марсиане и пытаются организовать лотерею». «Фу, это ужасно, викарий. Надеюсь, ваше самочувствие улучшилось». «О, намного, спасибо, хотя я, должно быть, килограммов 20 набрал за эту неделю. Так был голоден». «Послушайте, викарий, — сказал я, — если я могу что-нибудь сделать для церкви, хоть что-нибудь, просто дайте знать, ладно?» «Ох, как это любезно с вашей стороны. Вы, случайно, не играете на органе?» «Нет». «Но вы ведь играете в какой-то популярной группе, да?» «Да». «Скажите, как она называется?» «Черный шабаш». Викарий наморщил лоб, потом взглянул на меня и произнес: «Довольно необычное название, не правда ли?»